16. Баня была выстроена недалеко от школьного здания и представляла сооружение из плавниковых бревен. Она была с плоской крышей и маленьким подслеповатым окошечком. Драбкин повел туда Джона Макленнана мимо высыпавших на улицу и любопытствующих уэльенцев. Широкая низкая дверь бани была обита старыми оленьими шкурами. На двери висел огромный амбарный замок. Драбкин дернул его, и он открылся без ключа. В комнате было полутемно. В глубине различались полки, уходящие к низкому потолку, а под окном горел большой каменный жирник. На разосланной оленьей постели возлежал Армагиргин. Приглядевшись, Джон увидел двух женщин, сидящих на корточках по обе стороны жирника. У каждой на коленях лежало шитье. «Етык!» — поздоровался Армагиргин. «Какомей, сон!» «Ты етык!» — ответил Джон и прошел в глубину, усаживаясь на свободный конец оленьей шкуры. Драбкин ушел, прогремев в дверях замком. «И тебя в сумеречный дом?» — спросил Армагиргин. Джон молча кивнул. «За что же? Ты не владел островом», — заметил старик. «Скажут, наверное, за что», — ответил Джон. «И не торговал», — продолжал перечислять Армагиргин. «Только жил по-нашему. Разве это вина? И что такое вина?» Джону не хотелось вступать в разговор со стариком, и он ответил: «Все, что надо, обо всем скажут, и о вине тоже. Человек часто и не чувствует собственной вины, пока ему не покажут, каков он». «Это ты верно сказал», — подхватил Армагиргин. «Мне казалось, я живу правильно, и люди, которые жили вокруг меня, тоже считали, что моя жизнь такая, как надо. И вот пришли большевики и сказали: „Плохо живешь, старик, не отдаешь своего богатства бедным людям, общаешься с богами. Это нехорошо. Значит, вина зависит от того, откуда посмотреть“». «А ты считаешь, правильно жил?» — спросил Джон против воли, втягиваясь в разговор. «Что ездил верхом на людях и равнодушно смотрел, как в береговых селениях с голоду гибли люди». «Свыше мне было велено сесть верхом на человека», — таинственным шепотом отвечал Армагиргин. «Боги настояли. Может быть, я сам этого не хотел. Но разве можно слушаться богов? А то, что люди гибли от голода, это не моя вина. Прежде всего, вина самого человека. Когда я чувствовал, что люди зря страдают, я помогал им. Это все могут сказать». «А что же, боги не могут вызволить тебя из сумеречного дома?» — язвительно спросил Джон. «Зачем их беспокоить по такому ничтожному поводу?» — ответил Армагиргин. «Сам выйду, когда надоест». Джон с интересом посмотрел в лицо старику. В глазах горел хитрый огонек. Армагиргин был тщедушен, и неизвестно, на чем держалась его неограниченная власть над островными жителями. Беседа неожиданно оборвалась грохотом замка. В баню вошел Драбкин и позвал Джона. «Макленнан, на волю!» Джон вышел и зажмурился от яркого света. Действительно, сумеречный дом — это баня. Стоял пасмурный день, но Джону показалось, что он вышел на солнце. Его ослепил яркий отсвет свободы, того неосязаемого,